Месяц до свадьбы, а тут звонит некая девица и грозит скандалом. Что еще можно предположить? В общем, я не стала выяснять подробности, честно говоря, побоялась, что репортеры записывают наш разговор. Нашла в справочнике адрес названной гостиницы и сразу же туда поехала. По дороге вспомнила, что не спросила ни имени звонившей, ни номера, и не знаю, как ее там искать. Однако стоило переступить порог, как мне навстречу выскочил портье и протянул ключ. Все еще сомневаясь, я поднялась в номер, открыла дверь, вошла, но там никого не было. Минут пять я сидела одна и уже начала думать, что это чья-то глупая шутка. Как вдруг открылась дверь, и в комнату вошла девушка. Ирена снова начала волноваться. В первое мгновение я даже не поняла, в чем дело. Просто было ощущение чего-то странного, нереального. Мне даже показалось, что это ты. Но я никак не могла понять, почему твое лицо так изменилось. И вдруг я поняла, что она — это я. Со столика упала книга. Принцесса вздрогнула и растерянно посмотрела на дочь. «Ты не принимала никаких лекарств?» «Разумеется, нет, если ты полагаешь, что...» «Нет, нет, извини, перебила тебя. Что произошло потом?» «Потом?» Девушка откинула волосы назад и прикрыла глаза руками, словно пытаясь воссоздать в своей памяти ту сцену. Потом она рассказала свою, вернее, нашу историю. Маргарита смотрела на дочь взглядом, в котором сквозило недоверчивое недоумение. Прекрасные черты лица заострились, делая его старше. Ирена продолжила, по-прежнему не открывая глаз. «У тебя была тяжелая беременность, и ты решила ехать в Москву, потому что там хорошие врачи. Там ты родила двух девочек. Одна из них, то есть я, была абсолютно здоровой, а вторая — больной и почти безнадежной. Врачи высказали опасения, что та, другая, будет умственно неполноценной. И тогда ты решила не показывать больного ребенка принцу, что в такой семье урод просто нонсенс, и вам вполне хватит одной девочки. Поэтому меня забрали, а ее бросили. Несчастную удочерила одна женщина, ставшая ей прекрасной матерью. Выходила ее, потратив все свои деньги на лечение. В результате она выросла практически здоровой. И вот недавно ее мать умерла, а перед смертью все рассказала своей приемной дочери. Принцесса возмущенно вскочила с дивана и принялась нервно расхаживать по комнате. «В жизни не слышала больше чепухи. Если бы ты не утверждала, что эта девица похожа на тебя, то предположила бы, что она просто сумасшедшая. Действительно, я родила тебя в Москве, но вовсе не потому, что у меня были проблемы. Твой дядя учился там в медицинском институте и несколько месяцев уговаривал меня приехать. Якобы советские врачи открыли способ безболезненных родов. Даже королева Елизавета, она сделала незаметный, еле уловимый поклон, во время своего визита посетила один из роддомов. Разумеется, это не было правдой. Но тем не менее, хоть и с муками, но у меня родилась одна девочка, одна дочь, то есть ты. И если бы, не дай Бог, действительно произошла бы та невероятная история, о которой тебе сегодня рассказали, то, разумеется, я забрала бы вас обеих. В нашем распоряжении тогда, впрочем, как и сейчас, были лучшие врачи в мире. Твой отец — патрон нескольких клиник, медицинских конгрессов. И неужели ты думаешь, что мы не смогли бы поставить на ноги одного больного ребенка? Маргарита перевела дыхание.